Православные? Не католические и не протестантские? Вот именно. Мне ничего об этом не известно. Я бы тоже не знал, если бы не мой прошлый экуменический опыт. Мне, как бывшему главе европейского экуменического движения, пришлось взять на учет все религиозные конфессии, существовавшие тогда в Европе. Так вот, мой мессия, когда почти все они присоединились к мировой церкви, в списке присоединившихся не оказалось православных объединений. Отдельные православные христиане, даже священнослужители, признали ЕМЦ и вошли в нее, но не общины, не говоря уж о поместных церквах. Более того, значительная часть протестантов-католиков именно в тот момент присоединилась к православию. Возвращение домой, так они это называли. Как жаль, что это случилось до моего вступления во власть. Я бы придумал, что с ними делать. Да, жаль, ты прав. А теперь они все ушли в катакомбы, и уничтожить их мы не в силах. Будучи итальянцем по крови, я особенно огорчен тем, что тысячи католиков-итальянцев тоже перешли в тот момент к православным и увел их из лона католической церкви сам тогдашний глава католиков Папа Римский, мой предшественник. Вот как! А сообщи, что он умер, и только поэтому Папой Римским, а затем Папой Мировой Церкви избран ты. Выходит, обманули? Нет, не обманули. Я предал его анафеме, как только он отказался признать приоритет единой мировой церкви. Это значило, что для нашей церкви он духовно умер, так что сообщение его смерти не было лживым. Ну, а на самом-то деле что с ним случилось? Отравили, небось, старичка, мракобесы этки? Ватиканские врачи готовы были предложить ему эвтаназию в связи с обострением ревматизма, но не успели. И сам он, и все православные итальянцы ушли в катакомбы. Таким образом, история римского христианства завершила свой круг. В катакомбах она начиналась, в них она и закончилась. Ты уверен, что закончилась? Если в затопленных римских катакомбах кто-то сегодня обитает, мой мессия, то разве что чудовища-мутанты? А-а-а! Ну вот и отлично. Да, кстати, о чудовищах. Наши реалисты подготовили какое-то необыкновенное шоу с монстрами из реальности. Пойдем, апостаси, и посмотрим, что они там насочиняли. Мессия подал знак стоявшему неподалеку секретарю, после чего всех гостей пригласили спуститься на балкон одного из нижних ярусов башни. Под балконом шла терраса, лентой обвивавшей всю башню от подножья до верхних этажей, и по ней шла двухполосная дорога. Обычно по ней сновали в обе стороны грузовые и пассажирские мобили, но сейчас она была пуста. По распоряжению мессии движение на дороге перекрыли на время шоу. Гости выспали на балкон. Дамы делали вид, что им холодно на легком дующем с океана ветерке, и кокетливо кутались в дорогие меха. Мужчины, по большей части, согревались крепкими напитками. К краю парапета, окружавшего террасу, вышел ненатурально красивый молодой человек с белозубой улыбкой. В одной руке он держал микрофон, а в другой — небольшой аппарат со множеством кнопок. В его черных кудрях был хорошо виден красный обруч реалиста. Все гости подошли к ограждению балкона и приготовились смотреть и слушать. «Дорогой мессия! Дорогие дамы и господа! Гости нашего мессии!» — начал молодой человек, глядя вверх на публику, заполнившую балкон. «Я хочу представить вашему вниманию устрашающих водяных чудовищ, созданных лучшими реалистами планеты. Как известно, в реальности мы обычно имеем дело с фантомами, то есть придуманными чудовищами. Они забавны, они ужасны и доставляют много радости тем, кто общается с ними в реальности. Но гораздо больший интерес представляют собой так называемые персоны, персонажи сказок, легенд, фэнтези, они созданы реалистами самого высокого класса на основе уже существующих изображений.